Глава первая. Задолбало все. Бес откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Как же тошно на душе. Точнее, одиноко и пусто. Как будто часть себя потерял. В один миг стал никому не нужен. По крайней мере, именно так Карим и думал. Чувствовал себя... Короче, паршиво он себя чувствовал. Пытался отвлечься от тяжелых мыслей, но в ответ лишь раздражался. С каждым разом все сильнее. Слишком уж никчемная его жизнь в последнее время. Ни целей, ни мыслей, как жить дальше. В общем, одна сплошная бездонная дыра. И, мать его, одиночество, которое вот уже третий месяц кряду давило с неимоверной силой, натягивая и без того оголенные нервы, как струны. Как же так? Почему он, здоровый, 30-летний мужчина, потерял смысл жизни? Какой толк в его существовании? Пипец. На философию потянуло. Может, выпить? Бес любил иногда разговаривать сам с собой. Раньше редко, лишь когда пытался найти правильный ответ, перебирая все возможные варианты. А вот в последнее время только и делал, что периодами замыкался. Мысленно общался с самим собой. Да это полный трэш, если не сказать похлеще. Дурка по тебе плачет. Лучше бухнуть. Открыл один глаз, покосился на тумбочку, где стакан с вискарем стоял. Даже хотел руку протянуть, но вовремя отдернул. Фигня полная. Алкоголь уже в горло не лезет. Раньше, помнится, любил расслабиться, когда напряг с делами и с мозгами. Стаканчик другой, желательно в дружной компании и обязательно с девочками. На одну ночь, не более, иначе нервная система не выдержит. Кстати, о девочках. Долго еще Анжела будет своим тощим задом крутить. Сегодня что-то никак бес не впечатлялся ее вроде как стриптизом. Хотя раньше... Перевел взгляд на девушку и скривился. «Завязывай». Фыркнул, на что длинноногая блондинка улыбнулась, качая бедрами на ходу, направилась в сторону Карима. «Бесик, миленький?» промурлыкала, опускаясь на колени и пытаясь вклиниться мужчине между ног. «Какого хера, Анжела?» вспылил в ответ, постепенно закипая. Взрывался, как спичка от искры, и так же быстро порой остывал. А иногда не быстро, и тогда плохо было всем окружающим. Разбегались, как тараканы по норам, лишь бы под гнев страшного беса не попасть. «Бесик, не называй меня так». Всем корпусом подался вперед, приближая свое лицо к лицу девушки. «Как же вы меня бесите!» Это любимая фраза Карима. Сам иногда тащился от нее, на то он и бес, чтобы бесили его все. И сейчас эта тощая вобла не исключение. Хоть и не велась на вспышке гнева мужчины, давно его знала, привыкла. «Ты сегодня не в духе?» — скривилась блондинка в ответ, не отводя взгляда, как будто не боялась вовсе. «Устал». Выдохнул, снова откидываясь на спинку кресла. «Задолбало все». Повторил эту фразу, закрывая глаза. А пальцы девушки уже потянулись к пряжке ремня. «Опытная стерва, но сейчас...» «Так даже лучше. Никаких тебе выбрыков, набивания цены и скулежа. Четко и по делу». Анжела знала, что бес бывает щедрым. И сегодня заплатит, чего мелочиться. Даже если стриптиз в исполнении Анжелы его раздражал, хотя это был личный бзик Карима. Кто-то любит секс, кому-то подавай минет, а он, бес, тащился от стриптиза. Причем его даже не раздвигание ног возле шеста заводило, а именно плавные движения возле стеночки, в комнате, когда только для него девочка умело крутит бедрами, засовывает пальчик в рот и оттягивает нижнюю губу. «Сегодня не хочу», — откинул руку блондинки, когда та уже расстегнула ширинку. «Давай сразу на кроватку», все еще не открывая глаз, пытаясь сосредоточиться. И сразу на колени. А чего тянуть? Так бес быстрее возбудится. К тому же Девочка послушная, не первый день знакома с Каримом. Поначалу сопротивлялась, цену себе набивала, исполняя лишь стриптиз для беса, но вскоре сдалась. Еще и понравилось. К тому же бабки, оставляемые мужчиной на тумбочке, ой как впечатляли, на нужный лад настраивали. Поэтому блондинка лихо поднялась на ноги и направилась к кровати. Комната в мотеле за городом, который принадлежал бесу и его друзьям. В последнее время мужчина здесь проводил довольно много времени, подальше от цивилизации и от счастливых лиц, которые дико бесят. «Ой!» – вскрикнула девушка, когда Карим вошел в нее сзади, предварительно надев презерватив. «Безопасный секс прежде всего. Да и не готов пока бес к потомству. Как-то не впечатляли его ни памперсы, ни крики детей по ночам. Женитьба, кстати, тоже. Возможно, женщину нужную не встретил. А интересно, встретит ли когда-нибудь?» В голове сразу же всплыл образ одной красотки, но бес подавил желание снова думать о ней. Толчок, еще один, к черту всех. Лучше сейчас тупо расслабиться. «Твою мать!» — кричал Карим, ускоряя темп. «Бесик, миленький, давай!» — вторила ему блондинка, выдавливая из себя искусственные стоны. Хотя, может, и настоящие, но все равно какие-то фальшивые. Не верил бес женщинам. Все они продажные. У каждой своя цена. Только вот пока слишком дорого платить за удовольствие мужчина не желал. «Докончай уже!» Бес крепко держал девушку за бедра, чувствуя, как ее внутренние мышцы сжались вокруг члена. Как-то вмиг захотелось сделать ей приятное, хотя бы немного. «А-а-а!» – орала блондинка, мотая волосами, но бес не обращал внимания. Лишь услышал громкий стук в дверь и, не прерывая своего занятия, громко зарычал. «Подождите!» Осталось совсем чуть-чуть, и Карим ускорился. Пофиг на желание Анжелы, скорее бы кончить самому, да узнать, что случилось, и почему его вдруг решили прервать. Знают же, что могут попасть под гнев беса, а значит, дело серьезное. Никто просто так к Кариму в комнату не заходит. В последнее время он уж слишком неуправляемым и неуравновешенным стал. Простонал бес, кончая. Сжал бедра партнерши, так что синяки останутся. Да и черт с ними, лишние 100 баксов сотрут любой синяк. Отстранился, выкинул использованный презерватив и натянул боксеры с джинсами. «А что мне делать?» – пропищала блондинка, переворачиваясь на спину. «Залезь под одеяло и накройся», – бросил, даже не глядя на девушку. Застегнул ремень, взял с тумбочки стакан с виски, сделал глоток и направился к двери. В последнее время бес не любил, когда нарушали его личное пространство. Да и девочку подставлять не хотелось. Вон как испугалась, что сейчас сюда кто-то войдет. Что случилось? Карим резко открыл дверь и наткнулся на одного из охранников. «Извиняюсь, что прерываю». Паренек кивнул, чуть ли не заикаясь. «Но у нас сюрприз». «Что за сюрприз?» Бес сделал еще один глоток виски и нахмурился. «До утра не подождет. Меня прислал Давид Натанович, поэтому лучше с ним сами решайте, подождет до утра или нет». Видно было невооруженным взглядом, что паренек мнется. Как бы под гнев беса не попасть, что прервали его, а лучше вообще испариться и на глаза начальству до конца смены не попадаться. «Ладно, сейчас спущусь», — фыркнул Карим и закрыл дверь. Его помощник и правая рука Давид тоже отдыхал сегодня в мотеле. Раз зовет, прервав свои развлечения, значит, дело важное. Точно до утра не стоит откладывать. Тем более, что и Карим вроде как свое свидание закончил. «Спасибо за вечер», — бес швырнул на тумбочку несколько сотенных купюр с физиономией американского президента. «Парни тебя отвезут». «Я думала, на ночь останусь», – промурлыкала Анжела, но Карим лишь скривился, натягивая рубашку на ходу. «В следующий раз. бросил на прощание, больше не глядя на девушку, и вышел из комнаты. Сейчас любопытство взяло верх. Что там ему за сюрприз такой Давид уготовил?